«Честно говоря, мне было бы насрать», — сухо ответил я. «Ты очень невосприимчивый к ментальным атакам». Старик тут же закивал головой и повернулся к великану. «Давай, Гром, покажи, на что способен». Конрад щелкнул великана по каменной ноге, и он тут же повернулся в мою сторону и уставился, словно увидел кучу слоновьего дерьма. И я смотрел на великана и совершенно ничего не понимал. «Где ментальная атака? Она уже идет. Взгляну и вокруг», — усмехнулся старик. Я огляделся и охерел. Ариил прижался к стене башни и закрыл голову руками. Из его прерывающейся речи можно было услышать. «Я не хотел обманывать того мальчика. Я притворился девушкой и обещал выйти за него, если он принесет мне настоящий бриллиант. А когда он принес, я притворился мертвым. Мне так стыдно. Прости меня, великан. Че, вы серьезно?» Я был в легком шоке. Кара легла на песок и, закрыв голову руками, подняла в воздух блокнот. Там была только одна надпись, которая гласила: «Я похитила принцессу Бересполя и лишила ее девственности. И мне очень стыдно. Че, че, блять». Селестия также лежала неподалеку и бормотала. Его звали Семи. Это был сын моей подруги. Он был таким милым и чистым. В общем, сперва я забрала его первый поцелуй, а потом... Потом, я занималась с ним грязным сексом. Когда он кончил, то заплакал и побежал к выходу. Я поймала его, и мы снова занимались грязным сексом. Он сказал, что расскажет все моей подруге. И тогда я сказала, что если он, этакая свинья, не заткнется, то я вставлю ему в зад морковку. И он поклялся молчать об этом. Но я так возбудилась, что все равно вставила морковку. Мне так стыдно, бля-е-е. Я не хотел это слушать. Старик, что ты натворил? Не, а какие ко мне теперь претензии? Ты сам же хотел посмотреть мою магию. Вот и посмотрел. Кстати, на меня она тоже действует, но я потерял свой стыд очень давно. Мне нравятся девочки с маленькой грудью. Плоскодонки наши все. Так бы их всех и облизал. Облизал? Я оглядел еще раз всю творившуюся вакханалию. Что мы имеем в сухом остатке? Божок трансвестит, что обманывает мальчиков. Титан Крабби, что обожает девушек. Маньячка-извращенка-насильница, повернутая на своей внешности. И старый любитель Лоли. Устремив взор к звездам, я вдохнул полную грудь воздуха и заверещал. Зачтаааа. Глава 410. Во славу солнца. Часть 7. Осознав свое положение, я, в целом, попытался оставаться спокойным, ибо нервные клетки не восстанавливаются, да из подводной лодки никуда не денешься, а тут подводная лодка была размером с целый континент, да и не мог я без них осуществить задуманное. Если Селестия была просто заложницей положения, то все остальные явно были не просто так, и все же, касательно подводной лодки, тут ситуация даже больше напоминала армию. Какие долбоебы тебе попались, с теми уж тебе и дослуживать срок, и ничего ты с этим не сделаешь. Ну и надо отдать должное великану, он много чего прояснил, я бы даже сказал, обнажил слабые места всех присутствующих. А если знаешь слабые места, значит имеешь определенную власть, по крайней мере, я так думал. Переночевав в башне старика, мы отправились дальше, как сказал Рил, за последним членом нашей супер-залупер команды. Про это загадочное существо мне пока особо не рассказывали, и я чувствовал, что не зря. Честно говоря, мне уже хотелось побыстрее добраться до библиотеки, заполучить какие-то там древние знания, которые должен был перевести Конрад, ну и свалить от пати этих ублюдков подальше. По сути, если знать место, где расположена гробница, то можно дойти. Не такая уж эта пустыня и опасная, как все говорили. Селестию, конечно, придется забрать с собой, ибо пушечное мясо и живой щит мне не помешает. Ну а пока, мне приходилось улыбаться монстру-лесбиянке, старику-извращенцу и башку-трансвеститу. Жизнь меня к такому не готовила, а жаль. Пустыня уже вовсю кипела, когда мы выдвинулись в путь. «Скажи, Селестия, а зачем ты совратила того мальчика?» — поинтересовался я. Не сказать, что я питал искреннее любопытство к подробностям данного происшествия, но все же это было куда невиннее, чем слушать шуточки Ариила и Конрада. Да пускай будут прокляты эти два Петросяна 80 уровня. Полюбосик у них даже навык такой есть. Деморализация противника петросинством. Ну как зачем? Он был довольно милым. Мне нравятся милые люди, от которых мурашки по коже идут. Я получаю эстетическое удовольствие. И мне не важно, мальчик это или девочка. Вот, к примеру, Кара очень миленькая. Она мне нравится. И мне приятно тискать ее. призналась девушка. Кара тут же покраснела и, томно вздохнув, прижалась к Сисиндрам Селестии. То есть все милые люди вокруг тебя должны быть трахнуты морковкой? Интересное суждение. Нет-нет, дело не в морковке. Просто, я очень люблю раскрывать людей. А еще он был таким невинным. И смотрел на меня. Ты любишь, когда на тебя смотрит? Ну, Селестия покраснела. Куда подевался тот монстр, который хотел сдать меня императору? Какая дивная метаморфоза. Да скажи правду, я никому не расскажу. В общем, он смотрел на меня с желанием. Парнишка еще не знал, кому он кидает вызов, за что и был, как бы это сказать. В общем, получил мощную дозу любви. А если честно, то мне нравится, когда меня разглядывают, как дорогую вещь. То есть, любуются. Агрх, не говори таких пошлых вещей. Хех, усмехнулся Арил. А что в этом такого? Каждая девушка любит, когда ей уделяют внимание. Ага, только когда это настоящая девушка, а не магическая иллюзия. Хохотнул Конрад. Да иди-ка ты, недовольно фыркнула аватарка. Селестия, значит, ты любишь хвастать своим телом? Да нет же, просто мне приятно. Приятно, когда замечают, что я красивая. Девушка совсем раскраснелась. Кара тут же принялась пырить на Селестию и черкнула в своем блокноте «ты красивая», за что тут же была затискана. «Кстати, а почему вы умалчиваете о последнем члене нашего отряда?» — поинтересовался я, понимая, что Селестия говорить уже не сможет, а мозги Арила и Конрада уже начали думать в сторону петросянских шуточек. «Ну как же, любопытство добавляет, как бы это сказать, силы для пути», — промямлил Арил. «Че-то тут не вяжется. Дело, конечно, ваше, но все же, я искренне верю в то, что мы больше не будем участвовать в непотребщине, верно, Конрад?» «Ага, но справно я ей там навалил, прямо от души, аж сам собой удоволен», — проурчал старик. «Господи, за что мне все это? Если раньше я побаивался монстров и различных нежданчиков со стороны предателей, то теперь мне было просто некомфортно. Да это же самые натуральные неадекваты. Неужели жизнь хочет сказать мне, что на любую рыбу найдется рыбеха покрупней? Это жестко, даже слишком жестко. Кстати, если мне не изменяет память, то мы идем по проклятой земле». Арил присел на одно колено и потрогал песок. «Чутье?» — поинтересовалась Селестия. «Нет, песок холодный. В пустыне прячется много различных существ. Некоторые не опасны и скорее больше шуму наделают. А вот есть и крайне жуткие твари, с которыми даже я, как божество, не захотел бы встретиться», — пояснил Арил. «Нужно смотреть в оба. Честно говоря, Арил, как божество, был тем еще сыклом. Уверен, что старик и девушка клешня ему лишь для того, чтобы обезопасить свою жопу. Не, а что, удобно. Все за тебя делают, а ты, как истинный герой, лишь указываешь, что, куда и зачем». Но от мыслей меня отвлекла странная коричневая туча, что вдруг резко сорвалась с небосвода и устремилась в нашу сторону. «Там что-то летит. Ох, не нравится мне это». Селестия вытащила меч. «Уберите оружие». Старик как-то странно улыбнулся и переложил посох в другую руку. «Оно вам не поможет. Это местный демон. Против них нужно нечто посерьезнее». «Демон, я все-таки решил, что с мечом будет лучше». «Приспешник, не совсем». Арил вытащил свою веточку с перышками. «Здесь, в Эль-Кальбира, демоны – это немного иное обозначение. Демоны Эль-Кальбира – это злые духи», — пояснил Конрад. «Они питаются чистой энергией, то есть нашими эмоциями. Если подобная тварь прикоснется к тебе, то считай, ты будешь живым трупом. Оно высосет все эмоции. Жуть какая. А ты знаешь, как его одолеть? Я очень надеялся на мудрость этого старого засери. Блин, ведь мы же взяли его не просто книжки переводить. Да, чтобы убить демона пустыни, нужно окровавленное перо грифона и кусочек сердца дракона. Только и всего», — пожав плечами, ответил старик. «В чем проблема? Действуй, старый засеря», — воскликнул я. А облачный демон был уже совсем близко. «Хах, легко сказать. Думаете, у меня все это есть? Твою ж мать», — выругался я. «И как нам его одолеть? Сейчас он подлетит поближе, и я определю тип этого демона. А там уж что-нибудь придумаем». В голосе Конрада было уверенности столько же, сколько в пачке доширака полезных ингредиентов. «Он летит под 40 лик в час. У нас мало времени», — воскликнула Селестия. «Да уж, ладно, хотя бы попробуем», — выдохнул я и сжал клинок. «Чем стоять и трепаться, проще взять и как следует навалять ублюдку. Ну, или хотя бы попробовать». Демон напоминал стандартное привидение из старых мультфильмов. Бесформенная субстанция из коричневого дыма. У него были жуткие зеленые глаза и уродливая щель вместо рта. Демон завывал, а кастрированный койот летел на нас. Я встал в боевую позу. Еще немного, и... Копье мощи. Уровень 2. Рукав моего доспеха засветился. Энергия струилась к мечу. Сконцентрировав огромный огненный шар, я швырнул его в сторону песчаного призрака. Грохот взрыва больно ударил по ушам. Мощный столб песчаной пыли поднялся вверх. «Ну что, он умер?» — с интересом спросил Рил, выглядывая из-за плеча Селестии. «Если бы все было так просто», — хмыкнул старик. Облака рассеялись, а демон вновь собрался из частиц пыли и припустил к нам. «Твою ж мать! Если его не убило такое мощное заклинание, то что вообще может с ним справиться?» Похоже, рано я списал опасность этой пустыни. «Эй, вы чего встали? Делайте что-нибудь!» — рявкнул я. Кар и Ариил спрятались за Селестию, ноги которой вибрировали, словно массажеры. Старик беспечно смотрел на приближающуюся угрозу, словно ему вообще было наплевать на происходящее. «Поздравляем, Вайс! Вы получили уникальное предложение. 3 якоря по цене одной нормальной пати». Почему-то уверенность была только в Селестии, которая вот-вот обоссытся. Кто-то говорил, что в пустыне обнажается истинное лицо. Что же, теперь я увидел, какова эта стерва пред ликом реальной опасности. Думай, Вайс, думай. Он уже совсем близко. Точно, как я сразу не догадался. Пожиратель манны, воскликнул я и вытянул руку вперед. Призрак тут же стал уменьшаться и приближаться к земле, словно подбитый мессершмитт. Давай, детка, тут немного осталось. В итоге... Облако сконцентрировалось в коричневый шарик и шлепнулось на песок. «Ура!» — воскликнули Селестия и Ариил, победно подняв руки вверх. «Рано радуйтесь!» — сухо произнес старикан. И ведь он был прав. Спустя мгновение, из шара выбрался человек. Ну, или по крайней мере нечто крайне похожее. Кожа была синяя, одежда буквально блестела в солнечных лучах. Лицо измалевано так, словно на него напали все русские проститутки, что когда-то застряли в Турции. Это чудо-юдо, громко матерясь на языке Хайяма, начало идти в нашу сторону. Честно говоря, такая форма меня пугала меньше. Может быть, удастся просто его зарубить, как вариант. «Грязные сукки!» — профырчал он с весьма ощутимым пидорским акцентом. «Как посмели вторгнуться на мою территорию? А во, так ты из этих?» — усмехнувшись, спросил я и, сделав выпад вперед, попытался отрубить его синюю руку. Увы, лезвие прошло насквозь, словно я рубил дым. «Из каких?» — гневно спросил демон. «Ну, цвет кожи говорит сам за себя». Я ударил мечом по его торсу. Опять прошло насквозь. «Вайс, не трогай его, это бесполезно», — произнес Конрад. «Чего это? Пред тобой самый настоящий джин». «Джин?» — я злорадно ухмыльнулся. «Тогда исполняй 3 моих желания. Сейчас я оторву твою голову и запихну в поповнич вон той красотки с конским хвостом, а потом оторву ее голову и запихну в поповнич той милой девочки, а ее голову оторву и запихну в поповнич мерзкого башка». «Как-то так», — ответил джин и сложил руки на груди. «Джины не исполняют желания, они лишь сжигают своих жертв», — произнес Конрад. «И чего же нам теперь делать? Единственный вариант — это очистить его душу. Тогда он умрет и испарится. И как это сделать? Исполнить его самое заветное желание». «Че, блять, я не мог поверить своим ушам. Это джин. Джины должны исполнять желания. Ты сейчас договоришься, и я затушу тебя кишками. Понял? Ладно, я тебя понял». Я спрятал меч и поклонился. «Господин джин, Флей Палиардан, простите, господин Флей Палиардан, скажите, какое ваше самое заветное желание?» «Так я тебе все и сказал, грязное животное. Прошу вас, у нас очень мало времени, и если вы нас не пропустите, то этот мир может погибнуть». «Погибнуть? Не смешите меня», — джин злобно усмехнулся и, подойдя ко мне, схватил за плечо. Его тут же передернуло и отбросило метра на 3 назад. «Что это было?» — удивленно произнес я. «Сила твоего сердца, злые духи этого не переносят», — пояснил Конрад. «Ах ты, жалкий обманщик», — прорычал джин и, поднявшись с песка, направился к Селестии и схватил ее за горло. Произошло нечто подобное. Бедолагу отбросило метров на 10. Выплюнув песок, он гневно взглянул на нас. «Что вы такое? Тебе лучше не знать», — холодно ответил я. «Пропусти, и мы сохраним тебе жизнь. Агрх, убью старика, он же просто волшебник». Джин телепортировался к Конраду и схватил его за шею. Я попытался оттолкнуть ублюдка, но руки проходили насквозь. «Помогите!» — хрипел старик. «Либо ви исполнять мое желание, либо старик захлебнется в собственной крови. Окей, я поднял руки вверх, исполним желание. Как приятно иметь с Фоми дело, улыбнулся Джин и тут же отпустил старика. Мое желание очень специфическое. Ну давай уже, хватит тянуть кота за яйца, вздохнул я. Чего ты хочешь? Моя судьба довольно жестока. Я жил при дворе султана Халифа и был личным защитником его дочери. Жардина была очень красива. Фы бы фидели. Грация, тонкие станы, такие красивые и глупокие глаза. Хочешь вновь с ней встретиться? Так тогда тебе придется умереть. Усмехнулся я. О, нет-нет, торокай трук. Мне не нужны женщины. Я самодостаточный, гордо заявил Джин. Интересно, что он имел под этим термином в виду. Даже так, и что тогда? Я сам хочу на мгновение превратиться в принцессу. Я не знал, что ответить на этот пиздец. В моей голове прокручивался старый мимасик, вот это поворот. Теперь у меня не было сомнений в том, что этот континент безумный. Безумный настолько, что любой психиатр смог бы защитить докторскую, не отходя далеко от города. Глава 411. Во славу Солнца. Часть 8. Солнечная система. Планета Земля. В глубинах космоса может обитать кто угодно. Все это прекрасно знают, кроме Толика. Лови его, давай, кричал он, пытаясь угнаться за паразитусом. Это такое инопланетное существо, что прилетает на любую заселенную планету и начинает выжирать энергетические ресурсы. Увы, случилось непоправимое. Еще полтора месяца назад, когда исследовательская группа «Стилет» отправила Николая в неизвестный мир, Айша искренне надеялась на то, что через неделю, с момента запуска, они таки смогут отправиться обратно и забрать своего подопечного. Но произошел серьезный инцидент. Кто-то уничтожил все энергетические сферы, заряженные в телепорт. Твою мать, выругалась Мусуни и, выхватив пистолет, начала палить по светящемуся пятнышку. Паразитусов иногда называли элементалями. Они не имели конкретной формы тела. Скорее, обычный светящийся шар, размером с футбольный мячик. Многие люди, что видели паразитусов, перелетающим из одного источника к другому, путали его с НЛО. Ну да, давай, Муся, прошу. Толик, запыхавшись, остановился возле перил. Вдарь ему, вдарь. Ох, бля. Девушка с разгону прыгнула на светящийся шар, и тот, заискрив, издал омерзительный звук. Сопротивляется, воскликнула Мусуня, и наотмашь долбанула по шару рукоятью Стечкина. Толик, дуй сюда, быстро, я его одна не удержу. Бе, фух, гу, выдохнул агент и побежал к Мусе. Магнитную ловушку, быстро, да. Толик размахнулся и выкинул нечто напоминающее тостер. Шар засветился еще ярче, а затем исчез. Тостер заходил ходуном, и из его отверстий попер черный дым. Все, Муся взглянула на ловушку. Мы поймали его, все, он четко прилип к антивеществу. Никуда не денется, гордо произнес Толик. Эка я его, бам и все. Честно говоря, я так и думал, что это будет плевое дело. Угу, недовольно фыркнула девушка. Честно, не видел раньше ничего подобного, удивленно произнес Толик. Ну да, паразитусы редко прилетают на Землю. Последний раз из-за такого мелкого гаденыша взорвался Чернобыль. Паразитус залез в реактор, чтобы полакомиться, и случилось то, что случилось. Опасная хрень. Еще бы. Поднявшись, Муся взяла тостер и направилась к выходу. Ходили слухи, что при помощи магнитных ловушек из паразитуса можно вытянуть энергию, которую он украл. В целом, этого агенты стилеты добивались. Алле, Айша, задание с блеском выполнено. Промурлыкал Толик и поплелся вслед за Мусей. Через 15 минут в штаб-квартире пермского филиала агентов стилет. Значит, вот оно тут. Айша с недоверием взглянула на тостер. Честно говоря, я как-то не очень отношусь к таким изделиям. Да и к инопланетным паразитам тоже. Технологии шагнули далеко вперед, госпожа. Пожав плечами, ответила Мусуни. Поэтому я не вижу в этом, КХМ, тостере чего-то невероятного. Внутри просто сидит паразитус, который украл энергию из наших сфер. Скажите, а у нас точно получится вытянуть нужное количество энергии? Поинтересовался Толик. Посмотрим. На всякий случай, я разработала запасной план, ибо это уже ни в какие рамки не лезет. Что-то случилось. Случилось и опять у нас под носом. Айша бросила на стол фотографии космического корабля. Ну, Толик взял их и тут же остолбенел. Его глаза пошловато заблестели, а на щеках выступил румянец. Это балаганский крейсер. Именно, это балаганский крейсер. Но, как бы это сказать, вот видите точку рядом с ним? Нет. Где? Муся внимательно оглядела фотографию. Вот, Айша указала на микроскопическую серую точку, которую было крайне сложно разглядеть невооруженным взглядом. Да, и что это? Это МКС. Чего? Толик раскрыл рот. Она же просто далеко, верно? Фотография была сделана американским телескопом Хаббл, к которому наши коллеги услужливо дали доступ. Крейсер в 100 метрах от МКС. И это не самое страшное. Фотографии были сделаны приблизительно с месяц назад. Где-то здесь кошкодевки. Истекая слюной, прорычал Толик и начал оглядывать кабинет. Анатолий, будь так добр, сядь и успокойся. Злобно фыркнула Айша. Судя по размерам, к нам прилетал сам, мать его, злоебучий тренер. Федор, поинтересовалась Муся. Федор, если его еще кто-нибудь так называет. В общем-то, ситуация не очень радужная. У нас опять пропал человек. На этот раз информацию о нем искали долго. Настоящий невидимка. Нашли по банковской карте и одному административному правонарушению. Айша выложила на стол новую фотографию. Устроил дебош в магазине, когда продавщица сказала, что у него маленький член. Маленький член? Откуда она про это узнала? Свечку что ли держала? С удивлением произнес Толик. Странно выглядит. Это точно человек? Именно. Его зовут Степан. Говорят, он не отзывается на сайте аутсорсеров уже месяц. Понимаете, корабль появился тогда, когда пропал Степан. Все логично, заметила Муся. Если честно, то я в весьма расстроенных чувствах. Все наши планы катятся коту под хвост. Очевидно, что если он прилетел за новым человеком, значит старый погиб. За Николая я тоже не уверена. Мы бросили его там. Не бросили, а отправили на задание. Это разные вещи. К тому же, он знал, на что шел. В общем, ситуация очень нехорошая. Руководство требует от нас настоящих свершений. Но я переживаю за то, что этот урод начал в открытую прилетать на планету и воровать людей. А что если он откроет бизнес? Проститутошную с землянами. А, глаза Айши блеснули ненавистью. Проститутошную. Толик почесал затылок. Боюсь, что человеческим девушкам до Искролла далеко. Впрочем, как и до суккубов и вампиров. Льстец. Но в любом случае, он ворует людей для своих игрищ. Если план с паразитусом не сработает, то нам придется применять кардинальные меры. Вы говорили про план? Именно. Ходят слухи, что в городе появилась банда торговцев оружием. У них есть то, что нам нужно для завершения дела о пропавших людях. Увы, по некоторым причинам Муся не сможет участвовать в операции. Чего? Девушка возмутилась. С чего бы это? Толик не справится в одного. Это приказ. Вы, Мусуне, можете пройти в гараж. Для вас там объявление. А вас, Толик, я попрошу остаться. Это несправедливо. Агент Мусуне. Айша сузила глаза. Покиньте мой кабинет. Вы не участвуете в этой операции. Это приказ. Агрх. Девушка резко встала и вышла из кабинета. Не слишком ли вы жестоки с ней? Поинтересовался Толик. Соблюдайте субординацию, и все будет хорошо. Я отношусь к вам по-человечески, если можно так выразиться. Я понимаю, что вы в последнее время сдружились. Понимаю, что вы оба тоскуете по нему, но это его не вернет. Так говорите, как будто Семен умер. А ты думаешь, что он сможет вернуться в прежнее состояние? Айша лишь печально улыбнулась. Мы будем верить в лучшее, но готовиться к худшему. Помнишь? Да. Ты готов меня выслушать, Толик? Так точно. Очень хорошо. Значит, ситуация с кражей людей для инопланетных экспериментов обострилась. Но тем не менее, мы вышли на одну очень занятную кампанию темных магов. Айша вновь вытащила фотографии и положила на стол. Тебе знаком кто-нибудь из них? ХММ. Толик внимательно посмотрел на изображенных людей. Девушек не видел. А вот с парнями. Все верно. Среди них два бывших агента Стилет. Это очень усложняет задачу. А что они делают? Торгуют инопланетными технологиями и различными магическими знаниями. На самом деле ребята очень опасные. И какой смысл в их поимке? Говорят, у них есть Рариак Мирор. Что-то до безобразия знакомое. Зеркала ворота в другие миры. Работают по типу звездных врат. Так вот, главная сложность запуска зеркала в нужную точку Вселенной – вбить координаты на магическом языке. Но если зеркало будет у нас, то наши шифровальщики разберутся с этим вопросом. Значит, мне нужно добыть зеркало? Нет, голубчик, ты же у нас самый романтичный агент. Айша таинственно улыбнулась и выложила еще одну фотографию с миловидной розоволосой девушкой. Вот твоя цель. А-а-а, из ноздрей Толика чуть не пошел пар. Какая прелесть. Только позвольте, прежде чем убить, признаться ей в любви. Ее не надо убивать, это суккуб, причем настоящий. Если Мусуни пока в сонном состоянии, поскольку закрыла свое сердце и ждет семена, то это уже раскрывшаяся и весьма развратная особа. Развратная, Толик еще раз взглянул на фотографию, но она больше похожа на выпускницу школы благородных девиц, в тихом омуте. Сам же прекрасно понимаешь, и что мне с ней сделать, нужно чтобы она тебя поймала. Эту особу зовут Мишель Бьянки, и она самый настоящий демон-искуситель, суккуб высшего уровня. Среди агентов, мы прозвали ее «Обжора». Я вспомнил, именно, «Обжора». Поэтому твоя задача – попасться ей на обед. Она главная фигура в банде темных магов. Выйдем на нее, получим зеркало. В чем смысл? Она высосет из меня энергию и выбросит. Я попытаюсь покончить с собой, а вы отправите мне бутылочку хорошего вина. Это же повторяющийся цикл. К чему все это? А вот, ты не прав. На этот раз все будет идти по другому сценарию. Это она влюбится в тебя, а не ты в нее. Это как это? Единственное, кто влюбилась в меня, живет в Америке, и я не хочу ее видеть. Толик, на самом деле, если знаешь слабости девушки, влюбить ее в себя не составит труда. Айша злорадно усмехнулась. Так, погодите. Толик распахнул блокнот и начал записывать. Чтобы влюбить. Так, нужно. Так, знать слабости. Понял. И что дальше? Это не урок пикапа. О, нет. Что вы? Я записываю для задания. Ты никогда ничего не записываешь. В общем, мы как следует изучили Обжору и выяснили ее самое слабое место. Так, Толик аж вспотел от напряжения. Она ломается, если мужчина не обращает на нее внимания. И все. А как же, розы, там, дорогое вино, кровать в виде сердечка. Толик, ты взрослый мужчина. Что ты подарил Соне на последний ее день рождения? Плюшевого мишку. Толик, взрослым девушкам не дарит плюшевых медведей. А что дарит, господи, банально. Купил бы ей сертификат куда-нибудь в СПА. Зачем инопланетянке этот пылесборник? Мне вдруг стало больно. Не надо, Толик. Мне просто обидно, что такой, мужчина, как ты, не знает элементарных вещей. Да, ты внимателен и бываешь крайне мил, но этого недостаточно. В отношениях нужна хватка. Ты должен сбить девушку с ног. Понимаешь? Погодите. Толик вновь торопливо заскрипел ручкой. Сбить, с ног, хватка, купон СПА, медведи отстой. Понял, но это к делу не относится. Значит так, Обжора охотится в центральном районе, возле политеха. Будь осторожен, ибо она может быть с подругами. Если набросится на тебя, то придется взять больничный. Помнится, один наш агент попал под раздачу, так потом 2 недели не мог пошевелиться, и у него развилась дикая боязнь женщин. Понимаю, со мной такого не будет. Именно поэтому я и хочу, чтобы этим вопросом занимался ты, госпожа Айша. Я сделаю все, как надо, будьте уверены. Кстати, вы в последнее время какая-то напряженная. Один психолог сказал, что в себе ничего нельзя держать. Быть может, хотите поговорить, рассказать о своих проблемах, слабых местах? Я выслушаю. Толик, а ну брысь отсюда. Понял, не дурак. Эх, попытка не пытка, как говорится. Глава 412. Библиотека, и же с ней. Часть 1. Ситуация больше напоминала ебаный цирк, чем сражение с джинном. И вообще, с какого перепугу мы должны исполнять его желания? Это не канонично. Я вообще не принимаю такую тему. Это он должен исполнять мои желания. Слышали? Он, а не я. Итак, пхусья мои, у вас минута на то, чтобы хишить мои пхаблему. Злорадно усмехнулся джин и скрестил пальцы. Твою мать, вот мало того, что у него кожа голубого цвета, разукрашен он, как тайская проститутка, так еще и говорит с пидорским акцентом. Кткамба. Хотя нет, не так, Борис. Вот так больше подходит. Знатоки. Собрание. Воскликнул я и поманил всех к себе. Столпившись в кружок, началось обсуждение, как превратить этого голубого кита в настоящую принцессу. Давайте его переоденем. Предложила Селестия. Переоденем, ты видела его рожу, тут такое не проканает. Возразил я. Тогда, какие предложения? Старик оглядел нас всех. Хоть кто-нибудь знает, как это сделать? Послушай, может, у тебя в запасе есть парочка оборотных зелий? Спросил я. Такой вариант подойдет? Что? Оборотных зелий? Конечно же, это подойдет. Для него понадобится лист сушеного флавиана, пару голов морских черепах, плавники шипучкина и, конечно же, хулиандр. Хулиандр? Это сильно. Давай, старик, вся надежда на тебя. Произнес я и похлопал Конрада по плечу. Не спеши, малый. Я знаю рецепт оборотного зелья, но только вот две проблемы. Как известно, чтобы оно сработало, нужна частичка того, в кого намереваешься превратиться. Ну и второе, малый, где я тебе все это сейчас найду? В химя. Поторопил нас Джин. Секунду. Я поднял ввысь большой палец. Какого хера ты тут заливал, старый пень? Говори, что по делу. Что по делу? А вот хуй вам, а не оборотное зелье. Так понятно, Акдрах? Еще предложение, сказать, что надо отойти и свалить от него, гласила надпись на раскрытом листочке. Кара, а ты умнее, чем кажешься, но и это не прокатит. Еще варианты, перекрасим его, сделаем хороший макияж, предложила Селестия. Ты видела его синюшную морду? Ох, черт, времени совсем в обрез. Эй, Арил, а ты чего затих? Ну, вообще-то у меня как раз есть средство, чтобы превратить этого джина в принцессу, застенчиво произнесла аватарка. Не пиздишь, ты точно в этом уверен? Ну, я против того, чтобы мы использовали этот метод. Чего это вдруг? Ну, тогда я превращусь в свой истинный облик. Вот, покраснев, произнесла аватарка. Слышь, я схватил ее за шкварник и подтащил к себе. А ну давай, быстро. Ладно, ладно. Недовольно фыркнула Рила и, сняв медальон, тут же превратился в козью морду. И научи этого голубого товарища, как правильно пользоваться. Давай. Я дал козлу смачный поджопник. Он что-то проблеял на своем, и, потирая ушибленное место, направился к джинну. Кара же в это время с ужасом глядела на башка, а затем медленно плюхнулась в обморок. Она не знала, что Ариил на самом деле такой. Улыбнувшись, произнес старик. Да ладно, я на это лишь усмехнулся. В общем, одеваете амулет на шею и произносите заклинание, а в голове формируете образ того, в кого хотели бы превратиться. Хоклитей ожихилье макхмуна, улыбнулся джин. Хеткая вещица, можно и так сказать, почесав затылок, ответил козерог. Помнится, макхмун пхи вхащался в пхасивую женщину, а затем сношался с мужчинами в пахту. Это неправда, у всех своя пхавда, господин Ахил, усмехнулся джин и тут же надел ожерелье. Превращение Сейлор Мун. Лунная призма, дай нам газу. Яркая вспышка осветила бескрайнюю пустыню, и спустя мгновение перед нами стояла самая настоящая восточная принцесса. Аво! Воскликнул Конрад. Я бы вдул. Себе вдувай, старикашка проклятый. Фыркнула новоиспеченная принцесса. Ну что, как я вам? Божественно! Произнес я и начал аплодировать. Моему примеру последовали все. Тише! Цыц! Властно воскликнула принцесса Джин. Неправильно, вы должны преклониться предо мной, у меня подагра. Заткнись, старые, делай, что она говорит, прорычал я и буквально силком усадил хрыча на одно колено. Кстати, при этом действительно что-то смачно хрустнуло, но я не стал обращать на это внимания. Мы преклонились перед искусственной, но все же красотой. Ваше высочество, произнес я. Ваше высочество, вторили все остальные. Ах, как приятно. Принцесса начала кружиться. Как божественен сей восхитительный миг. А у вас есть зеркало? Прошу. Селестия протянула небольшое раскладное зеркальце. Принцесса взглянула на себя и окончательно растаяла. Я само совершенство. В отличие от вас, жалких плебеев, вам должно быть стыдно, что вы вообще появились на свет. Ахахахах. Я самая красивая, самая желанная. Я принцесса. С этими словами, джин вновь стал сиять и спустя мгновение в виде облака полетел к небу. Ариил облегченно схватил медальон и одел на шею, превратившись обратно в аватарку. Фух, ну ладно, одним долбоебом местных песков меньше, радостно объявил я. Вставайте, надо найти последнего члена группы до того, как зайдет солнце. Я встать не могу, простонал старик. Ох, ну что такое, сказал же подагра у меня. Твою ж мать, солнце начинало жарить так, словно бы мы очутились в чистилище. Я нес долбаного старика почти целую лигу. Благо, что подагра у него прошла и он смог вышагивать вновь. Но это не самое страшное. У Селестии начались странные сдвиги. Она словно бы разговаривала сама с собой. Причем, как только мы смотрели на нее, она тут же замолкала. Наверное, ей голову напекло. Кхее, выдохнул старик и тут же присел на камень. Наконец-то мы пришли. Я уж думал, что это никогда не кончится. Куда мы пришли? К Джахре, хозяйке пустыни, пояснила Рил, наша священная личность, и истинный добродетель и защитница всего живого в этих песках, я называю ее ангелом во плоти. А, так значит, где-то здесь, посреди этого пустыря, обитает ваша святая, ты зришь посредственно, юноша, Старик искоса взглянул на меня и усмехнулся. «Для тебя весь мир плоский и стоит на черепахах». «Ага, конечно», — недовольно фыркнул я и, сделав шаг вперед, резко провалился под песок. «Твою ж мать!» Шмякнувшись на небольшую кучку, я потер ушибленное место и начал оглядываться. Казалось, что это какой-то храм. Стены были изрисованы странными божествами. Честно говоря, хер знает, кто это такие на самом деле, но мне почему-то показалось, что божества. Так вот, с потолка, на небольшую площадку в центре зала падал солнечный свет. Хэмэм. Я поднялся и направился туда. Посреди площадки стояла золотая чаша. Интересно, наполняла ли она ароматом чая? Подойдя к ней, я сдул песок и осторожно заглянул внутрь. «Что-то хотели?» Пропел тоненький голосок за моей спиной, отчего я тут же организовал кирпичный завод. «Господи!» Выдохнул я. «Что такое?» Вновь пропел голосок. Я повернулся и обомлел. Рядом со мной стояла сказочной красоты девушка. Золотые волосы струились на ее монашескую робу, а в этом голубом взгляде было столько добра и теплоты, что хотелось свернуться в позу эмбриона и заснуть. «Простите, а вы кто?» Растерявшись, спросил я. «Джахра, хозяйка пустыни», ответила девушка и, мило улыбнувшись, поклонилась. Она и правда ангел. Казалось, что именно в ней сосредоточилось все тепло человеческих сердец. Я даже боялся дышать в ее сторону. «Да, ну, тогда я вас категорически приветствую», улыбнувшись, произнес я и махнул рукой. Только сейчас я заметил, что в области груди был приличный вырез. Как-то не соответствует образу святоши, но все-таки, блин, какие большие у нее глаза, вы бы знали, такие голубые, глубокие, как озеро Алтай. «Шик, простите, вы там что-то увидели?» Девушка также взглянула на свое декольте. «Мне показалось, что там песок». «Ах, песок, такое часто бывает, тут много песка». Девушка улыбнулась и начала стряхивать с груди песок, отчего та весьма эротично подергивалась. «Да, продолжайте». «Что? До песка, говорю, много». «А, понимаю, я же хозяйка пустыни. Ну, у меня должно быть много песка». Девушка выжидательно смотрела на меня. «Ну типа шутка. Пустыня там, песок, я хозяйка пустыни». «Нет, не смешно, ой, простите». Я набрал полную грудь воздуха и... «Ахахахахахаха, ахахахахахах». Девушка засмеялась громче моего, отчего ее нескромные дыньки затряслись еще пуще. «Ох, если есть на свете рай, то вот он, трясется рядом с моим лицом. Джахра, а почему вы не выглядите по восточному? Ой, не стоит называть меня на «вы». Мне всего 1500 лет, я еще молоденькая совсем. Кстати, а ты так и не представился, что ты за божество?» «О, я не совсем божество, блин, она точно меня не поймет. Да и к тому же, Джахра казалась такой миленькой, я не хотел ее огорчать. Дух, благородный титан, опять неверно». «Хэмэм», девушка задумчиво обошла вокруг меня и пригляделась. «Пахнешь, как человек, но опять же, человек пройти сюда не сможет, ты какая-то сверхсущность, верно, смотря что ты понимаешь под этим словом. Ну давай же, не ломайся, я сейчас сгорю от нетерпения». Джахра схватила меня за руку. «Блин, а она была такой милой и красивой, будет не очень хорошо, если она вот так с порога меня возненавидит. Я существо из другого мира». «Хэмэм, существо из другого мира, интересно, интрис». Девушка коснулась моей груди и перед глазами начали проноситься ужасные картины. Оливьер стоял на горе трупов под дождем и держал над собой чью-то голову. «Только не это, нет, этого не может быть». Джахра с ужасом прикрыла рот рукой и отступила на два шага. «Прости, все не так, как ты думаешь». «Да конечно, я все видела только что». Девушка насупилась и уперла руки в боки. «Значит, пришел ко мне в храм и даже не сказал, что ты демон? Нет же, во мне лишь часть демона, в тебе его душа, а следовательно, ты и есть демон. Я не вершу зла, честно, просто так получилось». Я с непониманием смотрел на Джахру, что медленно расплывалась в счастливой улыбке. «С тобой все в порядке? Знаешь, я просто обожаю порождение тьмы». Выдохнула она и буквально набросилась на меня. «Плохие парни круче всех, надоели эти святоши-герои». «Что, эти дурацкие паладины, святоши, что вечно воюют за людей, они скучные, я терпеть ненавижу их, но вот горячие альфа-самцы из темной стороны, другое дело, я не верю своим ушам». «Ну конечно, а как иначе, она такая же ебанутая, как и все. Ну же, как твое имя, а великое порождение тьмы?» Промурчала она. «Вайс, бурерожденный». «Ах», девушка прикусила нижнюю губу, «это же восхитительно, но, пойдем морить людей». Хочешь, мы высушим все пресные источники воды, а хочешь, хочешь нашлем саранчу на их посевы, или может быть оспу, хочешь оспу, я хочу, мы с тобой таких дел наворотим, прости, но мы с тобой слишком разные, стоять, Джахра буквально вцепилась в меня, значит, я слишком плоха, для тебя, нет, мне хотелось ответить, что она ебанутая геноцидница, но я промолчал, а в чем же дело, ну же, бурерожденный. Пойдем убивать людишек, я не убиваю людей, нет убиваешь, я все видела, там был не я, твой родственник, значит, ты еще девственнин в плане убийств, Джахра алчно улыбнулась и приблизилась ко мне, значит, я буду первый, кто научит тебя этому волшебному делу, я буду нежный, честно, да не надо меня такому учить, и вообще, я пришел за помощью, я готова, знаешь, нужно вырвать кое-кому сердце. Я решил перехитрить эту сатанистку. Да, да, тело Джахры затряслось. Да, я хочу. Сперва, мы доберемся до библиотеки. Там прочитаем пару книг по изощренным пыткам, а потом... Потом заманим его в пещеру и там вырвем сердце. Поможешь мне с этим делом? Да, Джахра обкончалась и уткнулась носом мне в плечо. Боже, Вайс, ты лучший. Цирк продолжал радовать меня все новыми персонажами. Глава 413. Библиотека, и же с ней. Часть 2. Когда мы вышли из храма, солнце ударило мне по глазам так, что я чуть не перекувыркнулся. Все же, несмотря на то, что я был неживым, некоторые отголоски старых ощущений еще бушевали внутри меня. Джахра, как выяснилось, очень любила плохих парней. Судя по всему, она не зря была богиней пустыни. «Хэй, ребятушки!» — воскликнула она и тут же набросилась на Арила. «Господи, как же я рада вас всех видеть! Только вот, Конрад, Арил, разве же вы любите творить всякие злобные штучки? Вы же, вроде, всегда были на стороне добра, злобные штучки?» Аватарка вопросительно взглянула на меня, а я лишь подмигнул. Да, я что-то устал от людишек. Вот мы сейчас идем в библиотеку. Хотим прочитать там парочку темных заклинаний, чтобы убить людишек. Ты как, с нами? Ох, Джахра мечтательно закатила глаза и закружилась. Как вы, мои маленькие друзья, пошли убивать людишек и не позвали меня с собой. Ох, Конрад, ты прям вырос в моих глазах. Уже давно пора было выжечь их всех. Да, милая, осознание приходит не сразу. Пожав плечами, ответил старик. Так, хозяйка пустыни обернулась и увидела Селестию с Карой, что пряталась за ее попу. А это кто у нас такие? Так, женщина-зомби. Ох ты ж, какая прелесть. Титан, божечки. Джахра попыталась подойти, но Кара тут же запротестовала и отрицательно замотала головой. «Что такое? Мы же с тобой друзья. Или ты забыла об этом?» Возмутилась Джахра и все равно подошла к малютке. «Она не хочет с вами говорить», — сухо произнесла Селестия и прижала Крабби к себе. «Хэймэм, хозяйка пустыни выпрямилась и уперла руки в боки. Я что-то не поняла. Зомби ты или... Нюх-нюх, а боже, ребята, это еще один демон. Я не демон, я не живая». Как и Вайс, вздохнув, ответила Селестия. Я люблю плохих мальчиков, но и плохие девочки меня тоже очень заводят. Промурлыкала Джахра и схватила Селестию за попу. Кара ревниво зашипела и начала колотить хозяйку пустыни по рукам. Милая, не волнуйся, я справлюсь сама, ответила неживая, и схватила Джахру за грудь. Кейх, нагло девчонка, никто не позволял себе такую вольность в моем обществе. Ах, не смей больше, я тебе не дам. Застонала хозяйка пустыни. «Кхм, прокашлялся Арил. Я рад, что вы подружились, но нам, как бы еще шуровать и шуровать. Библиотека Ратальхула в нескольких лигах отсюда. Значит так, рогатик». Джахра отвернулась от Селестии и, гордо подняв нос, направилась к нему. «Начнем с того, что я никому и ничего не должна, а закончим тем, что я просто хочу веселья. Я устала сидеть в алтаре. Мне нужен воздух, нужны краски, и Вайс мне их пообещал. Сейчас мне весело, и я буду веселиться, пока мне не надоест. О, великая Джахра, но в библиотеке письмена, которые сделают твое веселье еще радостнее», — задумчиво протянул Конрад. «Тогда чего же мы стоим? Вперед, вперед к библиотеке. Кстати, а как зовут эту милую пару мертвых сисек?» «Это Селестия», — представил я ее. «О, Селестия», — Джахра мило улыбнулась. «Красивое имя. Ты мне нравишься, кашашашашаша», — тут же зашипела Кара, а ведь до этого она не издавала звуков. Видимо, бедолагу сильно раззадорили. Это не осталось незамеченным, и как только мы двинулись дальше, Селестия воспользовалась тем, что Кара опять развесила уши и внимательно слушала байки Конрада, Арила, и на этот раз еще и Джахры, которая, как выяснилось, была не прочь размять косточки в языке. «Вайс, что-то тут неладное. Я чувствую, как меня держит Кара. Как будто, знаешь, я ее вещь, ее собственность. А я тебе разве не говорил, в пустыне закон един, каждому нужна выгода. Чтобы Кара пошла с нами, я продал тебя ей в рабство. Теперь ты ее вещь. Что?» Селестия с ужасом посмотрела на меня. «Вайс, ты хоть понимаешь, что это не смешная шутка? А кто говорит про шутки?» Я спокойно взглянул на девушку. «Ты, блядь, совсем страх потерял или что?» «Ну, Ариил говорит, что Кара нам нужна. Пока что у меня не возникало причин сомневаться в его действиях. Он тут живет и знает пустыню лучше, чем ты или я. И если нам нужен этот титан, значит так тому и быть. Плюсом, ты должна понимать, что я тебя вытащу. Но, делать этого, я, конечно же, не буду. Вытащишь, что-то я сомневаюсь. Ты продал меня ей. Как ты мог? Такова цена спасения. Хватит нести пафосную чушь. Вайс, какого хрена? Я доверилась тебе, а ты, ублюдок, которому нельзя доверять. Я знаю. Пожав плечами, ответил я. Кара чухнула, что ее куколка свалила слишком далеко, и обеспокоенно вздохнув, тут же подбежала к нам, схватила Селестию за пояс и потащила за собой. «Вайс, тебе пизда!» – тихо прошептала новоиспеченная рабыня Изаура. «Ну, что-то поделать, Дису. Может, Кара на самом деле идеальная девушка? Ну, подумаешь, клешни изо рта торчат, ну с кем не бывает. Лично я не вижу в этом чего-то сверхъестественного или же архисложного для неживой. Посему, быть им вместе до конца своих дней, если таковой вообще уместен в их ситуации». «О-о-о!» Джахра втянула воздух. «Кажется, к нам идут гости». «Что за гости?» Тут же спросил я. «Пустынные охотники». Ариил обреченно вздохнул. Запах мертвых жуков привлек их внимание. «Твою ж мать, и что будем делать?» «Как и всегда». Конрад сжал свой посох плотнее. «Будем сражаться». Глава 414. Библиотека, и же с ней. Часть 3. Огромное облако пыли вновь поднималось на горизонте. И что же это за пустынные охотники? Что они из себя представляют? Даже как-то немного стрёмно. Особенно, если учесть, что все напряглись. Даже Джахра, которая по сути, может их всех одной левой. Или не может, черт побери, а это хороший вопрос. Присмотревшись, я увидел темные конечности и... Что это? Это что, блядь, щупальца? Когда охотники подбежали почти вплотную, я наконец-то смог увидеть, что это такое. Ох, лучше бы я этого не видел. Тело больше напоминало уродливую голову с прозрачными глазами, а вместо шеи просто выходили омерзительные щупальца. Это просто жесть. Кара сразу открыла рот и высвободила свои клешни, отчего Селестия попыталась отступить, но девчонка схватила ее за ремень и не отпускала. Выйдя вперед, я приготовился рубить. Первые три охотника попытались атаковать с прыжка, но я довольно быстро разобрался с ними. Четвертый вылез из песка, но я проткнул ему голову насквозь. «Я сама неотвратимость», — прорычал я и начал рубить остальных. Однако их было слишком много. «Ребята, подключайтесь!» Конрад взмахнул посохом и прокричал. «Профессия!» В этот момент в его горло попал песок и он закашлялся. Анальная атака со спектральным реверсом. Яркая вспышка озарила пустыню и... То, что началось потом, вызывало у меня очень странные чувства. «Ну, начнем с того, что охотники почти моментально остановились и набросились друг на друга. Это че, ебаный насрал, старый, ты че натворил?» — завизжала аватарка. Он пробудил в них любовь. Смахнув слезинку, произнесла Джахра. «Пидорство он в них пробудил. Режьте их, пока они пехаются», — прокричал я, взмахнув мечом. «Увы, я, конечно, понимаю, что второй раз за пару дней вызывать друзей нехорошо, но... Блин, нахуя париться, если есть имбовая плюха? Ах да, простите, я забыл главное. Говорят, что Наруто так и не смог уболтать Саске вернуться в Коноху, но тем не менее, битва прошла успешно, и все это благодаря им. Это не точно, но, одно мы знаем наверняка. Их зовут, боевые гномы-пидорасы. Эшкири-и-и-и-и. Смазывайте анальные отверстия. Танос был прав. Сердце дракона – это жалкая пародия на китайщину. Он им и для дебилов. Из песчаного сфинктера начала появляться высокоуровневая гомосецкая поддержка. «Парни, хуярьте их, хуярьте!» — прокричал я и махнул рукой. Гномы, размахивая огромными дубинами и елдаками, побежали в бой, но, вот тут-то я и понял свою ошибку. Да что там, все поняли. Гномы остановились и с любопытством наблюдали за происходящей тентакливой вакханалией. Сперва они о чем-то думали и перешептывались, а затем произошла такая жесть, что вместо нее я расскажу вам о том, что аналом с любимой девушкой надо заниматься в презервативе, иначе рискуете вытащить помидорку. А теперь, возвращаясь к наступившему аду, все смотрели на это по-разному. Кара спрятала клешни и уткнулась лицом в сиськи Селестии. Та, в свою очередь, смотрела на все глазами полного ужаса. Ариил отрицало мотал головой. Конрад превратился в кактус. Зато Джахри было очень весело. Она подбегала и разглядывала всю эту вакханалию вблизи, хлопала в ладоши и весело смеялась. Супер извращенка, бля. Ой, ой, Вайс, смотри, че творят. Ля, какие. Ахахахахахахаха. Прости, но я не разделяю твоей радости. И вообще, я гомофоб. У одной моей подруги. Ладно. В общем, у моей девушки есть брат. Он зооморф. Так вот, ты не поверишь, но его по внешности не отличить от девушки. Вот я, собственно, и попался первый раз. Это ловушка. Именно так, обреченно вздохнул я. Ну, фу-ух, ладно. Насмешили и хватит. Джахра выдохнула и, щелкнув пальцами, сдула всех с нашего пути. Погоди. Стоп. Какого ха? Какого хрена? Возмутился я. Не поняла? Джахра удивленно взглянула на меня. То есть ты могла сразу от них избавиться? Ну да, когда мы только их увидели. Я же хозяйка пустыни. Мне тут вообще нет равных, гордо заявила она. Селестия, ты видела? А, ага, тебе понравилось? Я такое не очень люблю, тихо ответила та. Печально, но ничего, я еще найду способ, как тебя очаровать. Боюсь, что сейчас только что тут произошло глобальное недопонимание, но да мне как-то пох. Монстры были побеждены. Путь чист. А это значит что? Правильно. Это значит, что нам пора топать. Ариил пнул кактус, и тот сразу же превратился обратно в старика. Блин, а быть кактусом мне нравилось больше, с грустью произнес Конрад. Я надеюсь, что больше, сглотнула Селестия. Такого не бу. Увы, договорить она не успела, как прямо позади нее из песка поднялся охотник, и тут же обвился щупальцами возле ее талии. Мама. Ка-ша-ша-ша-ша-ша. Щупальца начали проникать девушке в штаны и под куртку. Но Кара среагировала быстро и обстригла все одним движением. Охотник заскулил и покатился вдаль. Ох, Селестия тут же подошла к девушке и обняла ее. Спасибо, спасибо большое. Я всегда берегу свои игрушки, гласила надпись на бумажке. Оно и понятно. Игрушки, бедная девушка чуть в обморок не шлепнулась. Но Кара с легкостью удержала ее и вновь притянула к себе. Вот она какая, настоящая любовь. Следующая глава в этой книге последняя. Больше книг в телеграм-канале «Цокольный этаж». https://tmegroundflare. Ищущий добрящит. Глава 415. Библиотека, и же с ней. Часть 4. У меня предложение, тихо произнесла Селестия, когда мы вновь направились дальше. Какое? С интересом спросила аватарка. Давайте забудем все, что видели. Щупальца, усмехнулась Джахра. А почему нет? Было же весело. Точно не мне. Я больше такой дичи точно не переживу. Я, кстати, тоже. Забравшись на очередной бархан, я взглянул вдаль. Эй, Ариил, и где она? Что-то тут везде одна пустыня. Ты про библиотеку? Аватарка тут же подошла ко мне. Она чуть дальше. Совсем чуть-чуть. Так что нам сейчас нужно не щупальца обсуждать, а идти дальше. Ох, чувствует мое сердце, что подагра меня доведет до белого коленя, прокряхтел Конрад. Послушай, старик, а если ты с легкостью телепортируешься, то почему бы нам просто не улететь туда? Улететь? Архимаг задумался и почесал седую бороду. Ну, начнем с того, что я еще не достиг уровня Ратальхула. Это слишком сильный волшебник, который копил знания очень много лет. Ходят слухи, что он и человеком-то никогда не был, а может и был, но очень недолго. В общем, информации касательно самого хозяина библиотеки очень мало, но факт в том, что он защитил ее так, что туда даже Джахра не может переместиться. Хотя она хозяйка всего, что ты видишь, это конечно здорово. Однако другой вопрос, можно же переместиться рядом? Не варик, не получится, произнесла Джахра. Увы и ах, этот маг был настолько могущественным, что библиотека не находится в определенной точке. Она, где-то, вы прикалываетесь, возмутилась Селестия. Мы что, идем туда, не знаю, куда, что за балаган, я в шоке. Почему же, все прекрасно знают, где она, и не знают, то есть она как бы там, но как бы и нет, уклончиво ответил Рил. В любом случае, Нам нужно идти. В библиотеку желательно попасть днем. Ночью там всякая дичь происходит. Ну, Божок, ну заинтриговал, усмехнулся я. Умеешь ты, так сказать, привнести загадочность и таинственность в ситуацию. На этом и порешили, что просто пойдем дальше. Магия и волшебство. Вот как-то странно они здесь реализованы. С одной стороны, вроде смотришь, и все логично. Но с другой, мать его за ногу, ты вспоминаешь, что это проклятая игра. И насколько сильно было влияние на этот мир, уверен я, что боевые гомы явно не с этих мест. Я не могу даже предположить логически, откуда они могли здесь появиться при нормальных условиях и естественном ходе событий. Вот просто не могу. А мы продолжали двигаться туда, не зная куда. И казалось бы, что дорога никогда не кончится. Вот реально, солнце становилось невыносимым. Его жар нагревал даже пространство между кожей и тканью. Благо, что я не живой, в противном случае мне было бы очень нехорошо. И еще возникает вопрос насчет воды. У нас тут в запасе хозяйка пустыни, Архимаг и Суккуб, что дремлет в кольце. Разве же они бы не смогли наколдовать что-то в этом роде? Эй, старик, чавый, Конрад тяжко вздохнул и взглянул на меня. А если у нас закончится вода, ты же сможешь наколдовать еще? Ну, честно говоря, магия стихии не мой конек, но попробовать можно. А чего за вопросы? Тебе, вроде как, не надо. Да, мне не надо. Просто интересно. А ты, великая Джахра, сможешь наколдовать попить? Легко. Только потерпи еще полчасика, иначе струя будет. Слабоватая, застенчиво покраснев, ответила она. А, ясненько. На этом я решил не искушать судьбу. Мне порой казалось, что собирать такие поти – моя суперспособность. Я, как Кларк Кент, на которого попали солнечные лучи, и он открыл в себе невероятные таланты. Местное светило точно так же обожгло меня. И теперь, будучи в пустыне, где влияние этой звезды больше всего, мои способности активизировались на 200%. Команда супернеадекватов. Через 2 часа дороги, я почувствовал, что ноги уже не утопают в песке. Такое ощущение, что здесь была просто сухая земля. Мы рядом. Улыбнулась аватарка. Это не может не радовать. Конрад, ты бы включил свой обнаружитель. А я уже, старик, то и дело вытаскивал из кармана брелок с кристалликом и поглядывал через него куда-то в сторону, словно через увеличительное стекло. И как? Она рядом? Сейчас мы идем возле руин, загадочно ответил Архимаг. Стоп, какие еще руины? Удивился я. Тут только песок. Это только ты так думаешь, усмехнулся Арил. Конрад подхромал ко мне и протянул кристаллик. На, взгляни через призму реальности. Этот камень – засохшая слеза Бафета, великого духа времени. И только через него можно увидеть то, что спрятано за гранью временного потока. А, я взял кристаллик и посмотрел через него. Твою мать, мы реально шли возле огромных руин. Некогда раньше, тут был дворец из черного камня, но с ним что-то случилось. Ощущение, словно его разрушило огромное существо. Как Годзилла, остатки города Нирим, город, в котором было разрушено огромное количество надежд, вздохнул Конрад. Ха, жалкие смертные, а я и так все вижу, усмехнулась Джахра и ловко запрыгнула на одну из полуразрушенных колонн. Так ты можешь взаимодействовать с этим, удивился я, пройдя насквозь, через небольшой каменный забор. Джахра, богиня, хозяйка пустыни, она контактирует со всеми измерениями. Для нее бытие идет совершенно иначе. Она даже видит мир по-другому, пояснил Рил. Правда? И как же ты меня видишь? Усмехнулся я, передав кристаллик обратно старику. Для меня ты очень милый парень, с огромными черными крыльями за спиной. Ты страшный, но могущественный. А еще, я не могу увидеть твою душу, ответила Джахра, спрыгнув с невидимой разрушенной колонны. Это печально, вздохнул я. Ребята, вот вход, воскликнул старик. Я пришел сквозь время и пространство. Я вижу тебя. Покажись мне в том мире. Покажись. Земля начала дрожать, и спустя мгновение, из-под песка вылезли огромные черные ворота. Это оно, вход в библиотеку? О-о-о, да, обрадованно произнес Рил и алчно облизнулся. Вперед, друзья, время узнать кучу тайн.